Наследник проклятого дара. Глава 1. Привилегия живых. Я открываю глаза и не могу понять, где я. Что происходит? Только же был в горящем доме. Гасим его, пацаны. Кричит парнишка лет 17, возвышаясь надо мной. Рыжий конопатый. Я лежу на холодной земле. Болит нос и затылок. Меня окружают человек 6 такого же возраста, как этот рыжик, и начинают усиленно меня топтать, вдавливать в грязь, безжалостно пинать и отбивать почки. Я корчусь от боли и прикрываю лицо кулаками. Да какого хрена? После побоища они расходятся и остается только рыжий. Слышишь, ты, предупреждаю, нагло и самодовольно начинает он, присев на корточки, еще раз подставишь нас перед преподами, будет хуже. Ты здесь никто и уважать тебя, чмошника, никто здесь не будет. Так что... Попробуешь еще раз вякнуть, и к выпуску я превращу тебя в кусок мяса, и никто мне ничего не сделает. Он сплевывает слюну прямо на мою куртку, затем разворачивается и медленным шагом уходит в сторону своих друзей. Они весело обсуждают, как только что наваляли мне. Я слышу насмешки и грязные словечки в мою сторону. Надо собраться и встать. Меня отпинала толпа подростков. Лет 20 уже такого не видел. Озверели совсем. Приподнимаюсь и чувствую тянущую боль в пояснице, нос сильно болит, провожу рукой по нему и чувствую, перегородка искривлена, мне нос сломали, вашу машу, голова яростно болит и пульсирует, в глазах плывет, подташнивает, сотрясение, не иначе, смотрю вокруг, одна грязь и лужи, в чем я вообще одет, какая-то школьная форма, что за нелепый пояс, ох, кольцо, здоровый такой перстень на руке, кто меня переодел, последнее, что я помню, как кинулся в горящий дом на крик ребенка. Дым прямо-таки разъедал легкие. Ничего видно не было, от слова совсем. Шел на звук, буквально на ощупь. Огонь полыхал, и куртка уже обугливала кожу. А после, не найдя выхода, я решил прыгнуть с третьего этажа. Выбил окно, упал спиной вниз, держа в руках малышку годиков 3. Вроде бы спас, отключился под ее плач, а очнулся фиг знает где. В карманах ни телефона, ни документов нет. Куда все подевалось? И не души вокруг, но, так, стоп, только что я поймал какой-то диссонанс, точно, рука, моя рука, почему она такая детская, или меня просто глючит от сотряса, и что за фигню нес тот малый про выпуск какой-то, ничего не понимаю, зажимая нос рукавом пошел просто прямо, как назло на улице не души, все болит как никогда, хромаю, ногу сильно отбили, ушлепки, замечательно же толпой нападать, а вообще, где я, добрел до какой-то аллеи. Красное трехэтажное здание возвышалось передо мной, вокруг красивыми стройными рядами высажены зеленые деревья, трава повсюду постелена, ощущение, будто я возле здания университета, как в фильмах показывают, не вижу входа, пожалуй, обойду здание, не на стену же мне лезть и перепрыгивать, да и невозможно это, с другой стороны здания я все-таки нашел вход, высокая пятиметровая арка открывала мне проход внутрь двора, внутри моему взору открылся плац, на котором куча народа, но все до одного школьники, в такой же форме, как у меня, только пацаны, и все ходят строем, чертовщина какая-то, может я в коме, бред, но окей, надо все же разобраться, что здесь происходит, мне в глаза бросилась надпись на противоположном конце плаца, один и краткое Московский кадетский корпус имени императрицы Екатерины II, на пару минут я впал в ступор, я в форме, кадетский корпус, я мелкий, я что, все-таки умер, и попал в прошлое, но и на этом открытия не закончились, школьники все вдруг остановились по стойке смирно, кадет Мещерский, ко мне, бегом марш, зычный голос звучал будто сразу со всех сторон, все замерли, я замер, но никто не дрогнул, кадет Мещерский, его зов уже походил на рык, и где этот Мещерский, мне уже самому не по себе от крика этого мужика в форме, я опустил взгляд на перстень, всмотрелся и понял, что на нем выгравирована буква «М», крупная такая, с вензелями, на фоне герба с непонятной птицей. Возможно, это типа меня зовут, я Мещерский, ладно, ну хорошо. Но не успел я сделать и шага, как меня вдруг что-то поднимает в воздух и словно ветром швыряет прямо в центр плаца. Глаза слезятся, я потерянный и растрепанный предстал перед мужиком в военной форме, в звании полковника. Почувствовал, что меня мутит, еще бы, после такой карусели. Голова кружится, кровь из носа все еще капает. Что же за абсурд здесь происходит? и что мне надо ему сказать? Кадет Мещерский прибыл по вашему распоряжению или что? Я в армии был уже давно и уже все забыл удачно, да и чувствую себя отвратительно. Я стал терять сознание и падать, словно кисейная барышня, в ноги этому пафосному полковнику. На своих ватных ногах я шагаю назад и вырубаюсь, и сразу же очухиваюсь. Только вот все изменилось. Я словно повис в воздухе, вокруг непонятный туман, а напротив меня парнишка в той самой нелепой школьной форме, а вот я, как раз, в своей одежде, в той самой, в которой поехал потаксовать вечером после работы, в той самой, в которой вытаскивал девочку из пожара. «Ты кто, паренек, и где мы?» Мой голос раскатился эхом, будто мы находимся не в непонятной пустой мгле, а в каком-то огромном зале. «Я княжич Юрий Мещерский». Приемный сын князя Мещерского, я умер, а ты в моем теле. Скажи, ты хочешь жить? Вот сейчас ничего не понял. Заявляю ему, ты все поймешь. Скоро я растворюсь, а ты останешься. Я все равно должен был умереть, как только меня коснется дар. А ты, не знаю, но думаю, будешь жить. Парень, Юрий, говорю с большими паузами, какие князья, как я попал в твое тело. Это сейчас не самое важное. Просто знай, что через месяц, пробуждение дара. Сегодня, когда меня били, я почувствовал дар. Он едва коснулся меня, и я умер, потому что на мне висело проклятие, и оно исполнилось. Но в мое тело сразу же попал ты, тараторит пацан. Какой еще дар? Что это? У меня к нему куча вопросов. В твоем мире нет магии, а в нашем мире есть. Он делает паузу. В твоем здешнем мире есть. Исправляет фразу. Про старый мир забудь. Почему-то я ему сразу верю и принимаю его слова за чистую монету. Мне очень жаль, что ты умер, и жаль, что я умер. Я слегка усмехаюсь, но что мне сейчас-то делать? Я буду с тобой еще 9 дней, пока совсем не растворюсь в этом тумане. Не пугайся, для тебя это большой плюс. Я буду подсказывать тебе и рассказывать, что к чему в этом мире. Можешь мысленно ко мне обращаться, можешь вслух. Я в любом случае тебя услышу и отвечу. Говорит малый, от его слов становится немного легче. Думаю, мне любая помощь сейчас не помешает. Допустим, я тебе верю. В голове всплывает мысль. Писатели-фантасты ведь часто были правы в своих книгах, когда описывали будущее. Порой, очень часто угадывали, как будет устроен мир и какие технологии разработают намного позже, после их смерти. Так может, их книги про параллельные миры, это тоже правда? У меня мало времени. Если ты хочешь жить, то у меня есть одно условие. Выполнишь его, и я добровольно растворюсь в тебе через 9 дней. Иначе ты умрешь. Конечно, я хочу жить. Восклицаю ему, что там за условие. Когда пробудится дар, ты станешь магом. Очень сильным магом. Затем, ты отречешься от рода Мещерских и возьмешь фамилию Зубов. Паренек заявляет очень уверенно и продолжает говорить. Так, я отомщу роду Мещерских за то, что травили меня всю жизнь и запихнули в эти кадеты. Мне они вообще никто, отвечаю ему, а месть я уважаю. И кстати, почему Зубов? Зубов – это фамилия моего настоящего отца. Его убили, когда мне был год, а его земли, вместе со мной, забрал себе Мещерский, приняв меня в свой род. Они знали, что на мне это проклятие. Знали, что я умру, не дожив до 18 лет. Поэтому, просто ждали моей смерти. Но если я... То есть ты, он снова себя поправляет, выйдешь из их рода и вернешь фамилию Зубов, то земли выйдут из их рода вместе с тобой. А почему не стать просто князем Мещерским? Думаю, что задаю умный вопрос, ты же наследником был. Это не так просто. Как только ты получишь дар и выживешь после этого, то очередь наследования изменится в ту же минуту. К тому же, у него 4 сына. Договорились, протяжно вздыхаю, но я там сейчас упал в обморок, как бы, я знаю. Ты упал перед графом Долгоруковым. Это наш суровый преподаватель строевой подготовки. А еще он отвечает за дисциплину в корпусе. Он когда-то воевал с моим отцом и потерпел поражение. И он, кстати, очень мстительный. Парень разводит руки в стороны и грустно улыбается. Все, наше время вышло. Помни о договоре. Он делает шаг назад и растворяется в тумане. О, очнулся княжич. Приятный женский голос отражается эхом по белым стенам комнаты. Ты когда ел последний раз? Девушка в белой форме склоняется надо мной. Похоже, что я в медпункте. Я лежу на кушетке. Нос на месте и ничего не болит. Магия, однако. Пока я прихожу в себя, не могу выдавить связанное предложение. Просто молчу. Смотрю на нее. И снова в синяках тебя принесли. Даже не сам пришел. Девушка протяжно выдыхает. а сам бы, наверное, и не дошел вовсе. Белая выглаженная сестринская форма сидит на ней как влитая. Карие глаза настолько большие, что завораживают своей красотой. Губы нежно и плавно двигаются, перетягивая все внимание на себя. Я почти не слышу, что она говорит, только рассматриваю ее, отлипаю от ее лица, рассматриваю интерьер вокруг. Ну да, это медпункт, все на это указывает. Здравствуйте. Смотрю ей в глаза. Она от чего-то смущается, отворачивается и садится что-то писать. Кадет Мещерский, я слышу от нее теперь уже совсем не теплый тон, а наоборот, строго официальный. Вам противопоказаны физические нагрузки 3 дня. Я выписала вам дополнительное питание. На сегодня от занятий освобождение. Вы свободны. Ну ладно, я даже и не понял ничего. А куда идти-то мне? Дверь из медпункта я нашел. А дальше? Юра, ты тут? Проверка связи. Прием. Алло. Да тут я, тут, тараторит пацан в моей голове, налево, прямо по коридору. Я, кстати, уже в твоей голове покопался немного, делает паузу, случайно. Здесь направо и на лестницу, 3-й этаж. Ты прекращай лазить в моей голове, велю ему, в ней очень много взрослого контента. А тебе, уж прости, не суждено уже, разве что в следующей жизни. Язвить ты умеешь, с грустью произносит Юра. В самом конце коридора будет моя комната. А знаешь, мне понравился твой первый раз с девушкой. Дальняя кровать у окна моя, то есть твоя. Подловил, гаденыш. Ладно, 1-1. Ты мне что-нибудь новое сказать хочешь? Твой мир очень интересен. Я хотел бы там жить. Ну тут уж прости, это не от меня зависит. Я выдыхаю, сажусь на кровати и ухожу в свои размышления. Я умер. А что собственно я потерял? Последние годы жил овощем. Нет, с моим здоровьем все нормально, но иначе как овощным это существование назвать было нельзя. Нелюбимая работа, дом, нелюбимая работа. И так 6 дней в неделю, а потом 1 день пролежать на диване пялись в телек. Я и таксовал то, только чтобы хоть чем-то убить время. Иногда я ходил в зал, все собираясь возобновить тренировки. Смотрел на ребят и уходил. С тех пор как умер Василий Палыч, мой тренер, находиться мне там было тяжело. Все напоминало о человеке, заменившем мне отца. Заслуженный тренер России, серый кардинал боевого самбо. Тот, кто воспитал 12 чемпионов мира, и я мог стать чемпионом. Но сначала одна травма, потом вторая, долгое восстановление, авария и последним ударом стала смерть наставника. Я сломался и с тех пор, так и не пришел в себя. Но вот, я получил второй шанс, и этот шанс может быть гораздо круче моей первой жизни. Ну да. Тут есть враги, да я сейчас слаб, но я стану сильнее. Малодушие – это жалость к себе, а проблемы – это привилегия живых. Так мне говорил наставник, и ко всему прочему. Мир магии же, в котором я буду магом, дворянином и просто красавчиком. Кстати, надо в зеркало глянуть. Юр, а когда я стану зубовым, у меня какой титул будет? Это не самое главное, конечно, но вещь существенная. Ты зря заволновался, задорно отвечает Юра. Зубовы из высшей древней знати. Мой отец, Платон Зубов, был княжеского рода. Но после того, как я вошел в семью Мещерских, род прервался и Зубовы лишились этого титулования. Так, а кем я буду? Нетерпеливо спрашиваю его. Его императорским величеством, моему предку Александру Зубову, за военные достижения был дарован титул графа. Так что будешь вашим сиятельством. Протяжно произносит голос в моей голове. Да и земель тебе должно достаться немало, снова повторяю об этом, если ты в первый раз не услышал. Красиво, на моем лице расплывается самодовольная улыбка. А что там за земли? И где они? Земли хорошие, хоть и опасные. И возможно, тебе их все просто так Мещерский не отдаст. Будет тянуть под разными предлогами. Воевать императорским указом запрещено, а судебные тяжбы могут длиться десятилетиями. Владение Зубовых находится в Астраханской губернии. Ее называют «врата из Азии в Европу», «край разломов и монстров», «подстава», а какие выходы? Чешу затылок, с этим тебе уже самому разбираться придется. Спросить, что это за разломы такие, я не успеваю. Открывается дверь и в комнату заходит 3 кадетов. Один здоровый, почти мужчина, с округлым лоснящимся лицом и широкими плечами, а за ним, словно свита, 2 дрыща, почти прям как Мещерский, то есть теперь я. О, Мещерский, ты чудо то еще, конечно. Ты чего учудил на плацу, бедолага? Забыл, что приказы Долгорукого нужно выполнять в тот же миг или совсем кукуха поехала? Из-за тебя, придурка, мы полдня по плацу ползали. Тебя же предупредили утром. Или Пасенцев тебе плохо донес. Я бедолага, придурок, мне срочно нужна консультация. Окей, Юра, успеваю прикалываться на ходу. А кто этот бычар и почему тут все себя ведут как быдло? Князья, графы да бароны вроде все тут. Этикет же какой-то должен быть. Вроде, это ублюдок Потемкина. Фамилию он свою ему не дал, так что он стал Елизаром Темкиным. И это кадетский корпус, а не пажеский. В основном тут сироты, дети выслужившихся солдат, младших офицеров, мелких дворян и бастардов. И по уставу да, все кадеты равны. Благодарочка за справочку, княжич. Значит, я тут еще и белая ворона. Ну уж нет, не тот у меня характер, чтобы меня можно было буллить. Елизар, а ты ничего не перепутал? Не вставая с кровати, я уставился на Темкина. Пора пресекать подобное обращение. Нет, я понимаю, батя у тебя тоже авого, но мы отсюда выйдем, и я стану наследным княжичем, а потом и князем. А вот ты нет, ничего не смущает? Ну если ты совсем туп и не думаешь о будущем, то я могу и в настоящем тебе помочь уяснить науку о вежливости. Например, сломаю тебе челюсть, чтобы ты молча подумал над своим поведением. Ты чего творишь? Нельзя так, он же на дуэль тебя вызовет сейчас, паникует Юрка. Спокойно, пацан, если таким не отвечать на их языке, то они будут принимать это за слабость. Я жить чмошником не буду, это называется осторожность. Расстроенным голосом парирует Юра. Кажется, пацан обиделся. Юра, прости, но этот момент нужно выяснить сразу. Чё? Восклицает Елизар и удивленно смотрит на меня. Операционки у него, конечно, маловато. Молчит. Завис. Ты ему хоть раз давал сдачи? Спрашиваю Юрца. Или это типа царь горы местного пошиба и держит тут всю школу? Я был осторожен. И у меня есть мозги. А если по ним будут бить, то мозги закончатся. Мда. Все ведь происходит ровно наоборот. Как только ты перестаешь давать сдачи, то начинают бить тебя. Поверь мне, Юра. Мещерский. Ты чё, нарываешься? Ты чё, осмелел? Ты кого тупым назвал? Елизар отвисает и, наконец, выдавливает из себя хоть какие-то слова, похожие на настоящие предложения. Кажется, нужно уточнить. Елизарушка, я считаю твое обращение ко мне оскорбительным. И я сломаю тебе челюсть, если продолжишь в таком тоне. Срочно скажи мне, Юра, кто выбирает условия дуэли и как она проходит. Обращаюсь к голосу в голове. Ты не доживешь даже до пробуждения дара, уверенно заявляет Юриц. Оскорбленная сторона выбирает условия. Кто вызывает на дуэль, тот и решает, как вы будете сражаться. Кадетам позволено выяснять отношения как по-солдатски на ринге, без оружия, так и с специальным оружием в классе фехтования. Бой идет до тех пор, пока один из дуэлянтов не решит сдаться или пока бой не остановит старший преподаватель. Ну ок, фехтовать я не умею. Надо будет обязательно научиться, раз тут популярна сталь. А увольня этого, я придумаю, как победить. Его обучали кулачному бою, и он сильный. А фехтовать ты не умеешь, ты идиот. Пацан в моей голове паникует, а я даже обрадовался. Кулачному бою обучен, ну и ну, а двигается как бегемот. Эмоционально нестабилен, вон кровью глаза налились. Покраснел, запыхтел. Я вовсе не идиот, Юра, мне 35 лет уже, в два раза старше тебя, так что не дрейфь. Да и в конце концов, мне ведь жить здесь. Темкин окончательно приходит в себя, останавливается, и окрыленный однозначно гениальной мыслью, улыбается. Ты напоследок, перед выпуском, захотел стать очередным посмешищем, я вызываю тебя на дуэль, на кулаках. Домой ты поедешь в виде отбивной. Ну наконец-то, Юра, что я должен ему ответить? Что ты принимаешь его вызов и обозначаешь время боя, а еще нужно зарегистрировать дуэль. Прекрасно, я принимаю твой вызов. Уверенно и нагло отвечаю ему, а биться мы будем сейчас же. Пошли регистрировать дуэль. Я встаю, прохожу мимо Темкина и его молчаливых прихлебателей, и покидаю комнату. Тугодум опять завис. Мда, вниз на первый этаж, там направо, по коридору прямо, теперь опять направо, кабинет Долгорукова. Под указание личного навигатора я дохожу до кабинета. Сзади слышится топот. Я не оглядываюсь и останавливаюсь у двери с табличкой «Полковник Долгоруков вы». Нам сюда. Я дожидаюсь, когда бег сзади сменится на шаг. Как только шаги приблизились ко мне, стучу в дверь и тяну за ручку. Внутри приемная размером с мою бывшую однушку. С истинным имперским размахом сделано. Большие окна, по потолку фрески, на стенах картины в позолоченных рамах, а за компьютером сидит миловидная брюнеточка с лицом ангела. Я вижу ее и чуть не замираю на месте, Кое-как справляюсь с ее гипнотизирующей красотой. Заворожившие меня пуговицы на блузочке держатся, наверное, только с помощью магии. Волосы собраны в пучок, еще и губу прикусывает, задумавшись. Полковник прячет эту красоту только для себя одного, негодяй. Вдох, выдох, вдох, медленный выдох. Гормоны молодого тела ударяют так, что голова кружится. Кровь слишком резко уходит вниз, оставляя мозг без питания. Кажется, у меня даже щеки горят. Юрка, Юрка, о таком предупреждать надо. Доложись, кадет Мещерский, для регистрации дуэли. Юра пропускает мои слова мимо ушей и дает дальнейшие инструкции. Ну уж нет, официоз с секретарями недопустим. Секретарь любого важного человека – это ключик к решениям важных дел этого важного человека. Так что, Юра, помолчи, смотри и наслаждайся, как работает профи. Это очень и очень сексуальная девушка, но это в первую очередь секретарша, а значит нельзя себя вести с ней как с секретаршей. Вот такой вот секретный корпоративный нонсенс. Солнышко, привлекаю ее внимание. Головка поднимается, длинные ресницы, скрывающие зеленые миндалевидные глазки, удивленно взмывают вверх. Я так поражен твоей красотой, что чуть не забыл, зачем пришел. Я Юрий Мещерский, протягиваю ей руку. Девушка привстает с кресла и подается вперед. Как приятно она пахнет. Изящным движением подает свою ручку. Прижимаю к губам ее пальчики, вдыхаю запах кожи, смотрю ей в глаза. Улыбается. А я чуть с ума при этом не схожу. Маргарита представляется мне в ответ. Мило улыбается, в глазах искорки. Ну конечно, главное это внимание и отношение. Я знаю, что делаю. И по какому вопросу Юрий пожаловал в приемную полковника Долгорукова? Спрашивает она, присаживаясь обратно на свое место. Ты точно идиот, визжит Юриц, это внучка Долгорукова. Графиня Маргарита Волконская, Алтайская роза. Ее нельзя касаться вообще. А ты этим еще и оскорбил всех ее родственников и поклонников. Жди дуэли. Ну Юра, ты не предупреждал. А я откуда мог знать? Оправдываюсь, да и то, что она графиня, не отменяет того факта, что она работает тут секретаршей. Да не работает она тут. Я не знаю, что она тут делает вообще. Так ладно, тихо. Ей же понравилось. А когда девушке нравится, как с ней обращается мужчина, ничем плохим это не может закончиться. А я, прекрасная Маргарита, тут по поводу дуэли. Самой настоящий юноша, что пыхтит за моей спиной, требует дуэли, хочет драться со мной. По-настоящему, как в былые времена, на кулаках, с перекошенным от ярости лицом и звериным оскалом. Если получится организовать это мероприятие, то я буду биться с твоим именем на устах. Да не тыкай ты ей, она графиня. Где твои манеры? Снова паникует Юра. Спокойно, княжич, спокойно. Что ты так боишься то всего? Я же в кадетском корпусе. Ты сам говорил, что тут все равны. Над нами только преподаватели, а титулов тут не используют. Логично же, княжич что-то рычит в голове, но я его уже не слышу. Я доложу Владиславу Игоревичу. Маргарита снова улыбается мне и слегка поворачивается. Она зажимает кнопочку на селекторе. Владислав Игоревич, обращение кадетов по вопросу дуэли. Кадет. Она посмотрела на Тёмкина и тот буркнул. Тёмкин. Маргарита кивнула и продолжила. Тёмкин требует сатисфакции от. Пусть войдут. Граф не стал дослушивать. Я подмигиваю Маргарите и расслабленно захожу первым в кабинет Долгорукова. Тяжелая дверь из темного дерева открывается без единого скрипа. Длинный стол, во главе которого сидит Долгоруков, окруженный кипами бумаг, сияет как у кота. Он поднимает голову и удивленно смотрит на меня. Мещерский, удивляется он. Следом за мной заходит Тёмкин. С Тёмкиным, и Тёмкин тебя вызывает на дуэль, объяснитесь. Кадет Мещерский трижды оскорбил меня, почти завывает Елизар, а также позволил себе неуважительное обращение к графине Волконской. Я вызвал его на дуэль, он принял вызов. Осученыш непрост, вовремя словился и решил подстроить, будто он защищает честь Маргариты. Лизоблюд, не люблю я таких языкастых. Лижут чисто, но предадут за гроши. Графиня Волконская, ничего не понимаю. Мотает головой, где вы успели увидеть мою дочь? Нет, ваша светлость. Графиню Маргариту Волконскую, уточняет Тёмкин. Мещерский, ты когда успел? Ты час назад валялся на плацу с разбитым носом, снова удивляется Долгоруков. Ваша светлость, я никак и ничем не задел графиню Маргариту. Он назвал ее, простите, солнышком и допустил фамильярность. Запыхтел бастард, а про свою униженную честь уже забыл или как? Если бы Маргарите нужна была защита, то я бы об этом знал», — заявляет Долгоруков. «Она находится под моей опекой, а ты для нее никто», — злобно смотрит на Елизара. «Здесь нет повода для дуэли, но с этим я еще разберусь. Что касается оскорблений», — продолжает он, — «кадет Мещерский, ты признаешь этот факт? Ваша светлость, я сказал ему, что если он продолжит вести себя как тупое быдло, то я сломаю ему челюсть. А во, ты откуда храбрости столько взял, Мещерский? Просто он надоел мне. Вон как, порода, все же, в тебе есть. И какие условия вашей дуэли?» Я улыбнулся. «То ли еще будет. Вздрогните еще, когда я вырвусь из кадетской клетки, без оружия на ринге, до нокаута. Сейчас, я быстро отвечаю на его вопрос. Это будет быстрый бой», — предупреждает меня Долгоруков. «А тебе, либо понравился медпункт, либо нужно сдать психологические тесты еще раз. Но раз это дело чести, я одобряю». Он одобрительно кивает. «У вас час на подготовку. Секундантов выберите сами, если нужны. Контролировать дуэль будет капитан Исакин. Свободны». Долгоруков гаркает и снова опускает взгляд на бумаги. Дверь закрывается, и ублюдок за моей спиной злобно шипит: «Тебе конец, тупой юриц, рифмачон. Однако, быстро ты не отделаешься». Снова угрожает мне: «Весь месяц будешь в медпункте валяться». Глава 2. Что в моей жизни пошло не так, что меня теперь постоянно зашвыривает хрен пойми куда? Кабинет полковника Долгорукова. «Маргарита, зайди». Полковник Долгоруков собирался выяснить, что именно приемный сын Мещерского позволил себе в отношении его внучки. Не то чтобы его это могло задеть или оскорбить, но это могло задеть честь Долгоруковых и Волконских. Оскорбление, на которое не последовало ответа, может бросить тень сомнений на могущество самого Долгорукова. Шакалы будут шептаться по углам. Долгоруков потерял хватку. Все это в итоге плохо повлияет на дела и бизнес. Долгоруков не любил, когда что-то плохо влияет на дела. Лучше разобраться сразу. «Маргарита», — обращается он к вошедшей девушке, — «что Мещерский сказал тебе?» «Он, видимо, подумал, что я секретарша», — отвечает она, усевшись на стул на другом конце его стола. «Я не хочу знать, о чем он там подумал», — нахмурился Долгоруков. «Я спрашиваю, что именно он сказал тебе?» «Обратился ко мне на «ты», — констатирует она, — «несколько фривольно назвал солнцем, но был галантен и ничем не оскорбил меня». «Мещерский, этот полудохлый и зажатый в угол щенок?» Полковник удивляется, и его брови улетают на лоб. «Ушам не верю. Не знаю, я видела его впервые», — пожимает плечами. «Он очень общителен, по-гусарски нагловат, но в меру, и довольно мил». «Мы говорим за одного и того же Мещерского?» — риторически спрашивает полкан. «А кто из них вошел первым в приемную?» «Первым вошел Мещерский, и как раз он заявил, что принял вызов и жаждет устроить поединок». Маргарита улыбнулась, и даже пообещал, что будет биться с моим именем на устах. «Маргарита, от возмущения, Долгоруков встает со своего стула. Я вижу, что он умудрился влезть в голову Алтайской розы. Я не знаю, как это вышло, но даже не вздумай думать о нем». Маргарита задумчиво посмотрела на деда и неуверенно произнесла: «Он поцеловал мне руку». «И что?» Не понимая, к чему она это произнесла, он переспрашивает. «На моих руках не было перчаток». Она заинтересованно смотрит на его реакцию. «Как?» — восклицает он. «О чем ты думала?» Делает паузу. «И что он сделал?» «Ничего, ничего больше», — уверяет она, отпустил руку и продолжил говорить любезности, как ни в чем не бывало. «Я все равно запрещаю тебе думать о нем», — повышенным тоном заявляет он и вскидывает руку в воздух, трясет указательным пальцем. «Даже если это единственный человек в мире, который не сгорел на месте от прикосновения к тебе, все равно у тебя с ним ничего не получится». «Почему же, ваша светлость?» — Маргарита тянет, немного расстроенным тоном. «Потому что через месяц он умрет. Почти весь час подготовки к бою я просто сижу в своей комнате, переодеваюсь в спортивный костюм, разминаюсь и минут за 20 заранее выхожу, следуя инструкциям от Юры, иду до специального зала, в котором находятся трибуны. Замечаю внизу небольшую овальную арену, которая огорожена решеткой, почти клетка. Неожиданно для меня, на трибунах полно народу. Не все места заняты, но больше половины, точно. На меня накатила ностальгия. Здесь даже запах похожий. Я еще помню те самые ощущения. Чувство победы, поражения, гул толпы и звук удара собственного сердца в ушах, который метрономом отсчитывал каждую секунду перед боем. Как все меняется, как учащается пульс. Ты видишь напротив противника, и гонг сужает весь мир до границ октагона. Остается только смесь ярости с холодным и четким планом действий. Я лишился этих эмоций. Практически лишился себя. Упал, так и не взлетев, и всю жизнь потом жалел себя, сидя в пыльном офисе или пытаясь выяснить у пьяного в хлам пассажира конечный адрес. Я четко знал, что больше никогда не буду биться. Этот бой, мой первый в этом мире, он должен закончиться моей победой, дать чувство победы. Я хочу знать, что я действительно и по-настоящему снова жив, что мой дух не сломлен. Мне просто это нужно. Неважно, что он физически сильнее меня и его тело лучше подготовлено. Если я смогу победить в таком состоянии, в этом дряблом теле, значит, смогу победить кого угодно и что угодно. Юра, теперь ты понимаешь, зачем мне эта дуэль? Я должен знать, что я по-настоящему жив. Я не смогу этого понять. Но, возможно, все было бы иначе, если бы у меня был такой наставник, как ты, с грустью говорит Юриц. Ничего не происходит просто так, и ты в моем теле не просто так. Порви его за нас обоих. Ха-ха. Так-то, пацан, вот такой настрой мне нравится. У меня в груди нарастает предвкушение боя, а то бухтел, мол, убьют, не проживешь и месяца. Всегда надо биться, биться до конца. Я захожу на арену, но ни перед кем не красуюсь. Просто захожу через специальную дверцу на арену и жду. Ко мне подходит смуглый, высокий человек в форме. По всей видимости, это и есть капитан Исайкин. Мещерский, ты уверен, что не хочешь решить дело миром? Смотрит на меня так, словно не верит в то, что я вообще нашел в себе храбрость выйти на арену. Ты ведь даже без секундантов. Господин капитан, я уверен, жестко и уверенно отвечаю. Ну как знаешь, пожимает плечами, ладно, держи капу и перчатки. Василиса на подхвате, кивает куда-то мне за спину. Я оборачиваюсь и вижу девушку в белой форме, ту самую, которую увидел, когда очнулся в медпункте. Она стояла в моем углу клетки, видимо, подстраховка на случай, если кто-то потеряет сознание. Опускаю глаза на перчатки, только что полученные от Исайкина. Осматриваю их и понимаю, что они похожи на те, что в моем старом мире называют перчатки для ма. Но эти чуть мягче и как будто ничем не наполнены внутри. Похоже, что они сделаны просто из большого количества слоев толстой кожи. Но тем не менее, довольно удобные. Исайкин идет к центру октагона, и как раз в этот момент я вижу Темкина. Он с целой свитой идет из раздевалки к рингу. Пафосно до жути. Ему что-то восторженно выкрикивают с трибуны и рукоплещут. Какой наивный мальчик. Такими глупостями мне в голову не залезть. Сейчас, никакими вообще не залезть. Психологически не задавить. Я улыбаюсь и, вытянув руку, маню его к себе. А вот теперь я его бешу. Вижу по его злой морде. Я сегодня андердог. Не впервой, но раньше ставки не были столь высоки. После того, как капитан Исайкин предупредил о правилах поединка и дал отмашку, бой начался. Да, мальчика и правда чему-то учили. Немного коряво двигается, но удары поставлены нормально. Разве что, очень медленные. В его технике чувствовался изъян, а вернее недостающий компонент. Я двигался по кругу, держа среднюю дистанцию и не позволял прижать себя к решеткам. Плавно качал противника, раздергивал и иногда бросал аккуратные джебы, скорее раздражающие, чем наносящие хоть какой-то урон. Я кормил его быстрыми тычками, он все время меня выцеливал, промахивался и получал новый джеб. Так могло бы продолжаться очень долго. Могло бы, если бы не его лишний вес и слабые ноги. Вес может быть любым, но главное, чтобы его держали ноги, а они его уже слушались плохо. Это и есть тот самый, главный его изъян. Думаю, он побеждал вообще всех и всегда, уверенно ломая противнику психику перед боем своей славой и яростью, одним ударом. Но вот, перед ним я, и во мне нет страха. Это его бесит, а я снова во весь рот улыбаюсь ему, кидаю на отходе двоечку. Это мой танец, это мое заявление этому миру. Я не упущу эту жизнь, я уже люблю и жизнь, и этот мир. Я доволен сейчас как слон, я будто ребенок, получивший целую тележку мороженого. Откуда-то из груди во мне рвется наружу восторженный крик. Я хочу орать от всплеска адреналина. Я получаю удовольствие от процесса. Весь мир для меня теперь, вот эта арена, на которой я чемпион. На забитых и уставших ногах Темкин пытается поймать меня и повалить. Нет уж, борьба с тобой в мои планы не входит совсем. Я знакомлю его с лоукиком. Да, корявый, да слабенький. Юра не тренировался, наверное, никогда. Но я попадаю куда надо, и ножка Елизара подламывается. а теперь апперкот прям между рук. Как забавно дергается его голова. Но так просто я тебя не отпущу. Сбиваю правой рукой его руку в сторону и левой всаживаю в нос. Хорошо залетает. Паренек плывет. Познай же боль поражений. Даю ему прийти в себя. Пробиваю по локтям. Сбиваю руки и отбиваю мышцы рук. А да, я знаю, Елизарушка, как это неприятно. Но сейчас будет прям больно. Под шаг в сторону. Скручиваюсь и пробиваю в печень, от души, с оттяжечкой, а да, и так бывает, вот это больно, вижу, его искривленное от боли лицо, когда он начинает сгибаться, то получает апперкот и разгибается обратно, когда на тебя сыпятся удары, один за другим, когда что бы ты ни пытался сделать, ничего не помогает, это ломает психику, но для всех по-разному, это доминация соперника, это почти проигранный бой, когда ты в отчаянии уже потерян, не знаешь, что делать, и нет никакого выхода из ситуации, именно тогда рождается воинский дух, или же ломается и часто навсегда. Сломленный уже не способен сражаться и поражение – это его закономерный итог. Несломленный будет сражаться до конца и если будет хоть какой-то шанс, он его заберет и одержит победу. Я уже задыхаюсь, а прошло всего 5 минут боя. Пот заливает глаза, но я бью и бью, не останавливаясь. Елизар уже опускает руки, но я понимаю, что просто не могу его вырубить. Тупо слишком слабые удары. Но почему бы не свалить его? Делаю подсечку и иду на добивание. Я вколачиваю руки в его голову. На его лице куча сечек, оно окровавлено. Он почти не сопротивляется. Но я уже выжал максимум из тела Мещерского и на большее оно просто не способно. Удары становятся все слабже. Но я готов бить до потери пульса. И эта готовность придает мне сил самому не отключиться. Звучит долгожданный гонг. Здесь не было раундов. Мы должны биться до самого конца. Гонг означал конец поединка. Меня скидывают с Тёмкина и оттаскивают в сторону. Я не сильно сопротивляюсь. Просто не могу. Исайкин садит меня на стул и идет к Тёмкину. По правую руку от себя вижу ведро. Некому было облить меня ей и освежить мое измученное тело. Я из последних сил тянусь к ведру и опрокидываю его на себя. Вода ледяная. Чувствую, как тело окутывает приятная прохлада и словно волной снимает с меня большую часть усталости. Через мгновение я окончательно прихожу в себя. Глаза больше не смыкаются, а мир становится куда обширнее фигуры Тёмкина. А да, я победил. Я вижу спину удаляющейся женщины в белой форме. Медсестра или доктор или же целительница. Не знаю, мир то магический. Раз бой окончен и мне не нужна помощь. Она неспешно шла на помощь лежащему на ринге плашмя Тёмкину, причем обходя весь ринг вокруг, а не проскочив через дверцу, как я. Все суетились над Тёмкиным. Ну, ему нужна, конечно, помощь, но никаких серьезных повреждений я ему нанести не мог просто по своим физическим параметрам. Он сломался сразу же, как только получил первый сильный удар в нос, и после этого ни разу не проявил агрессии или какого-то реального сопротивления. Вот и весь царь горы, а король то голый. С трибун все молча смотрели на меня и на суету над Тёмкиным. Кажется, я всех удивил. Какое приятное чувство победы. Как же я сейчас уверен в себе. Вдруг, вспоминаю свое обещание другой представительнице прекрасной части человечества. Я встаю и, покачиваясь, выхожу на середину арены. Сверху свисает микрофон. Надеюсь, он работает, а то глупо выйдет. Уэй, колонки транслируют мой голос. Твою-то Глашу за ногу об косяк, капу не выплюнул. Тьфу, вы, кажется, удивлены моей победе, но я был уверен в ней. Все сегодня были против меня, весь мир был против меня, но мне было плевать, ведь за меня, она, прекрасная алтайская роза. Я поворачиваюсь в сторону, где ранее заметил Маргариту и улыбаясь, гляжу на нее, я бился с именем графини Маргариты Волконской. Спасибо за твою веру в меня, машу ей рукой, толпа охнула. Я бросаю микрофон и отхожу ближе к своему углу. Я смотрю на Маргариту и меня будто касается ее запах. Свежий запах роз. Мое сознание куда-то медленно уплывает. В глазах темнеет, тело размякает. Я же отошел от боя уже. Полностью был в сознании. Какого же черта? Чувствую, как меня мутит. А еще, как в груди будто разгорается огненный шар. Меня всего зазнобит. Я дрожу, а шар в груди уже заполняет плечи и подступает к горлу, становясь все больше и больше. Юра БЛ, где ты? Что со мной? В ответ тишина. Я хватаюсь за горло и падаю на колено. Нестерпимый жар рвется изнутри и я уже не в состоянии его сдерживать. Огонь рвется из меня наружу. Неужели Тёмкин меня отравил? Но чем? Как? Когда? Или это магическое что-то? Да как так-то? Голову ему запрокиньте. Да вашу мать! Всем покинуть зал. Вызывайте кого-нибудь из старших офицеров. У нас пробуждение дара с выбросом силы. Где-то далеко кричит Исайкин. Так мне кажется. Меня неожиданно хватают за волосы и задирают голову наверх. Но я уже почти ничего не чувствую и не соображаю. Запах роз усиливается. Графиня уже здесь, на арене. Я это чувствую. Моей шеи касается ее нежная рука и пламя, бурлящее внутри, вырывается наружу, через рот, нос, уши и глаза. В потолок ударяет столб черного пламени. Сводка новостей. Экстренное включение. На ваших экранах сейчас кадры сильнейшего выброса силы. С чем это связано, неизвестно, но такое мы наблюдаем впервые за последние десятилетия. Очевидцы утверждают, что все началось в спортзале первого кадетского корпуса имени императрицы Екатерины II. На месте событий находится наш специальный корреспондент Хуан Пистарлов. Ему слово. Спасибо, Лиза. Эфир перехватывает корреспондент в красном пальто с забавными густыми усами. Да, действительно, тут какой-то ужас творится. Люди с криком выбегают из здания. Кричат про выброс силы. В небе до сих пор мы наблюдаем аномалии в виде кругов тьмы. Власти сообщают, что существует угроза открытия разлома прямо здесь, в центре столицы. Прибывает спецназ и спецтехника, а также, со всего города собираются дежурные группы магов. Давайте сейчас попробуем взять интервью у кого-нибудь. Корреспондент подходит к парню, бритому под ноль. Здравствуйте, вы ученик этого кадетского корпуса? Здравствуйте, так точно, пацан словно рапортует. Меня зовут Акистан Иоаннович, и я хочу передать привет своей маме. Подождите. Перебивает его репортер и отнимает микрофон, это прямой эфир. Мы рассказываем о выбросе силы. Вы можете что-нибудь об этом рассказать? Мама, привет. Пацан орет в микрофон и машет руками в камеру, словно очумелый. Как мы видим, люди здесь от пережитого стресса понемногу сходят с ума. Филигранно выкручивается репортер. Я вижу человека в погонах, давайте спросим у него. Он точно должен знать что-то. Репортер подходит к человеку в форме. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, комментарий, что здесь происходит. Твою мать, и вы, шакалье, тут, орет он, ты думаешь, мне сейчас заняться нечем? Указывает рукой на столб тьмы, бьющий в небо. У нас прямой эфир. Снова восклицает репортер и тем самым надеется унять ругань солдата. Да мне по. Поворачивается и смотрит прямо в камеру мужик в погонах. Закончили. Сбивает рукой камеру. Кажется, я кричу. Скорее даже рычу. Где-то далеко верещит Юрка. А потом пламя вырывается на свободу и в небо бьет столб пламени. В небо, потому что 5 этажей здания просто растворяются под воздействием моего бурлящего пламени. Все разом обрывается. И я снова непонятно где. Это рай или ад? Я в этот раз точно сдох или как? Все вокруг меня в оттенках красного. Красная земля, огромные темно-красные завихрения воздуха, извиняющая тишина, будто я в нокдауне или меня контузило. Кристально чистая голова и ноль сигналов от органов чувств, только зрение еще работает. Ни тактильных ощущений от ветра, хотя я вижу, что он есть, ни запахов тоже нет. Наверное, все-таки ад, везде же он изображается красным. Тут нет огненных гиен, но зато есть пустыня, песок, барханы, вдалеке оазис с чахлыми деревцами. Что в моей жизни пошло не так, что меня теперь постоянно зашвыривает хрен пойми куда. Ау, есть живые в загробном мире, пытаюсь закричать, я будто под водой, звук никуда не разносится, а остается рядом с мной. Так, а что собственно с моим телом на этот раз? Ну да, опять все по-новому, мое тело все будто состоит из тьмы, оно будто дышит этой тьмой. Тыкаю пальцем себе в живот и палец проваливается внутрь, странное ощущение, ну... Кажется, в этот раз, я точно сдох. Я бы не рекомендовал здесь даже слишком громко думать, юный князь. Тебя могут услышать, а ты еще очень слаб. Этот голос звучит прямо у меня в голове. Он тихий и безжизненный. Думать тихо. Это спрашивается как? Я сразу не понял, что этот голос в моей голове и он читает мысли. Твои яркие образы и фонтанирующие эмоциями мысли привлекают местных хищников. Сейчас это не проблема, потому что я тут... Но вот потом, а где это тут? Спрашиваю его, это изнанка миров. Голос в голове становится объемнее и громче, только здесь, без последствий может проявиться проклятый дар. Прямо передо мной, на расстоянии вытянутой руки, вдруг появляется темный матовый шар, заключенный в почти прозрачную синеватую сферу. От шара в сферу бьются протуберанцы, они тянутся ко мне. Первая мысль, Это мой дар, мысль, полная одновременно и разочарования, и удивления, и любопытства. Когда Юра рассказывал про дар, я думал, будут какие-нибудь молнии или огонь, метаться фаерболами, что может быть круче. Ну вот, просил же думать тише. Вот, по твою душу рейры явились, голос в голове недовольно зарычал, не трогай шар. После его слов прямо в воздухе появились одна за другой 5 красных фигур незнакомых мне хищников и тут же рванули в мою сторону. Они были похожи на львов, только с шипами на загривке и торчащими как у саблезубого тигра клыками. Не успел я задать вопрос, что мне делать, как из воздуха, буквально в нескольких сантиметрах над моей головой, выстрелили 4 щупальца и впились в хищников. Щупальцы будто высосали опасных тварей. Они истаяли за несколько мгновений. Но оставался еще один, и он огромными длинными прыжками приближался ко мне. «Этот твой, будешь в следующий раз аккуратнее, уважаемый, а может я хотя бы дар тогда возьму, мне как с этим драться?» Недоуменно спрашиваю его. «Ты можешь его взять, но тогда я сам тебя убью, докажи, что не зря тебя выбрали». Я чуть не заорал матом. «Что за проверки то, зверь все ближе и ближе, ему остается всего несколько прыжков». Как всегда в критических условиях мой мозг моментально начал искать выходы из ситуации и выполнить задачу по сохранению моей тушки. А кстати, есть тут мозг, видимо, нет его, и тушки моей драгоценной тоже нет. Или есть, это ж, то ли чистилище, то ли какое-то еще злачное место, а я типа душа или дух, что за жесть. Решать философские вопросы уже совсем некогда. Я жду атаки зверя, надо увернуться, а потом схватиться за шею и попробовать задушить. Главное, чтобы шипы на ее шее не оказались слишком острыми. Все, кроме врага, прекратило существовать для меня. Перед тем, как атаковать, Райер внезапно прерывает свой длинный прыжок за метр от меня, резко отпрыгивает в сторону и оттуда, мгновенно, без подготовки бросается на меня. Глава 3. Конечно, мы поедем к тебе. Понимая, что я уже не успеваю, дергаюсь влево. Ты можешь его взять, но тогда я сам тебя убью, снова произносит голос, докажи, что достоин этого дара. Я снова наблюдаю, как на меня несется зверь, я не успеваю шелохнуться, ты сдох, бездарно и бесполезно, грозно заявляет голос, как доверить тебе дар, если ты ни на что не способен. Я не успеваю ничего ответить, в этот раз зверь двигается гораздо быстрее, однако он не повторяет свои движения, как в прошлый раз. Перед самой атакой он обходит меня по кругу и внезапно бросается. Я успеваю отскочить в сторону. Затем еще раз. И снова приходится уворачиваться. На четвертый раз хищник бросается не сразу, а дернувшись в обманном движении и дождавшись, когда я начну уворачиваться. Он прыгает и бьет лапой. Сбивает меня с ног мощным ударом, и я вижу его раскрытую пасть перед своим лицом. Ты можешь его взять, но тогда я сам тебя убью. Сражайся или умри. Снова произносит голос в голове, да твою же, ЧЗП, сколько это будет продолжаться, в этот и все последующие 6 раз я проигрываю схватку, и каждый раз ублюдочный шакал становился все умнее, я не знаю, как его победить, он все сильнее и умнее с каждым разом, а еще он меняется, будто адаптируется под меня, ноги становятся короче, на хвосте появляется тонкий, острый шип, который, под неожиданным углом, молниеносно, словно стилет, впивается мне в сердце уже 2. Каждый раз голос в голове говорит мне почти одно и то же, только слова немного отличаются, но суть не меняется. На 8 раз я обращаю внимание, что я и сам меняюсь. Первый раз моя фигура была самой тьмой, но на 8 раз я вдруг увидел во тьме золотистые и красные прожилки. Точно так же изменился мой дар. Возьми дар, но ты умрешь сразу же. Бейся, добьюсь я. Только что может человек против льва в дикой природе 1 на 1, а тут, существо куда опаснее обычного льва, но я не сдамся, каждый раз мне дается еще один шанс, каждый раз я умираю, на 14-й раз я могу добраться до шеи, и даже повиснуть на спине, но хищник отгрызает мне руку, ты можешь попробовать коснуться его, но я не позволю, одержи победу над своим духом и телом и докажи, что достоин дара, чего? Слова изменяются уже почти полностью, изменяется и висящий в воздухе дар, из шара он превращается в зияющую в пространстве дыру, окруженную багровой пленкой, и от пленки идут золотистые молнии внутри этой черной дыры, это мой дар, во что он превращается, а я сам уже отнюдь не из расползающейся тьмы, я плотный, как камень, черный матовый камень, в центре груди светится золотой круг, изменяется и сам зверь, это огромный свирепый лев. Клыки становятся чуть короче, но все так же торчат из пасти. Шип на кончике хвоста остается таким же, но шипы на шее и спине пропадают полностью. Как будто мы подстраиваемся друг к другу, или же прыгаем по разным вариантам мультивселенной миров. Пока я рассматриваю себя и врага, сам враг не теряет времени. Докажи, что ты достоин этого дара. Опять 25. Не опять, а снова. Да плевать, я не могу победить эту зверюгу. Никаких шансов в таком поединке. А потому, когда зверь только начинает двигаться, я тянусь рукой к повисшей в воздухе маленькой черной дыре, и мой дар сам притягивается к моей руке, словно магнит. Вскользь касается руки и, продолжая движение, впечатывается в грудь. Я не чувствую удара, но все равно отшатываюсь. А потом приходят звуки и запахи. Все вокруг перестает быть красным, будто проявили пленку. И я вижу, что надо мной, в воздухе, парит огромная серая бесформенная туша со множеством мелких и больших щупальцев. Пустыня все такая же красная. Становится очень жарко. Так жарко, что тяжело дышать. Боль возвращается. Все тело ноет, особенно в местах отметин клыков и шипов. Я прихожу в себя от рыка зверя. Он стоит в нескольких метрах от меня и не нападает. Опасается, значит, я стал для него опаснее. Ну давай, иди сюда. Мой голос звучит тихо и хрипло. Собираясь прыгнуть, враг прижимается к земле. Я встаю в борцовскую стойку. Колени согнуты, туловище чуточку вперед, опорная правая нога на две стопы впереди левой, руки согнуты в локтях и расставлены в стороны, будто я собираюсь ловить мяч. Ну же, во мне бурлит злость. Я жду этой атаки. Чувствую в мышцах силу, сравнимую с его. Я чувствую, как от круга по груди расползается энергия. Она то прохладная, то очень горячая. Волны этой энергии захлестывают меня. Лев рычит и прыгает. Я делаю подшаг вперед и влево, а когда он приземляется, хватаюсь рукой за шею и запрыгиваю на него. Левой рукой подхватываю правую, заключая пальцы в замок прямо на горле хищника. Обхватываю шею ногами, стараясь не свалиться и не соскользнуть, со всей силой прижимаюсь к нему и тяну на себя. Начинаю душить. Не знаю, можно ли так победить огромную клыкастую кошку, но я попытаюсь еще раз. И если не выйдет, то еще и еще. Я буду драться и умирать столько, сколько нужно для победы. У меня, наконец-то, начинает получаться. Зверь пытается меня скинуть, крутит головой в попытке достать меня, но я начеку. Свешиваюсь то в одну сторону, то в другую. Пытаясь сбить меня, зверь падает на землю и катается. Но я держусь крепко, и лишь еще сильнее сжимаю руки и ноги. Спину обжигает болью. Когда не было ощущений, то такие моменты я даже не замечал, а сейчас... Каждая песчинка словно пытается втереться в меня до костей. Я чувствую, как энергия из груди придает мне силы, и еще сильнее стискиваю шею льва. Он начинает слабеть, еще дергается, но это уже агония. И как я должен был доказать что-то без этой энергии? Это была долгая и хорошая битва. Еле слышная чужая мысль мелькает в голове. Он разумен, вернее она. Я отчетливо услышал женский голос, голос львицы. Я замер в одном положении, хотя почувствовал, что сопротивления уже практически нет, и я могу дожать. Разумность этой прекрасной хищницы цепляет и впивается в мозг, как заноза в кожу. И я отпускаю хватку. «Живи, львица, живи!» Мысленно отвечаю ей. Пот течет с меня рекой. Я пытаюсь отдышаться. Откидываюсь на красный песок и смотрю вверх. По небу, чуть выше ярких звезд, я вижу тонкие нити, которые словно оплетают все над нами. От нити вниз бьют столпы света. Все они разные. Какие-то тоньше, какие-то толще. Красные, синие, оранжевые, серые, белые, зеленые. Удивительное место. Изнанка миров. Что это вообще значит? А говорила со мной, наверное, вот это парящее в воздухе, огромное, червеобразное существо с миллионом щупалец. Червеобразное здесь только одно существо. И это ты, человечишка, ворвался в голову тот самый голос. Ну сорян, а как к тебе обращаться? Меня все еще немного трясет после боя. Я, Эмиль, один из 11 хранителей врат в изнанку миров. Даже в моей голове это прозвучало очень пафосно. Рейра все это время лежала и не шевелилась. Я несколько раз смотрел на нее, не понимая, почему она не уходит. Хранитель, почему она не уходит? Бой ведь закончен. Теперь она твоя. Хочешь, прогони, и тогда ее убьют сородичи. В кланах Райр нет места побежденным. Что значит моя? А мне что с ней делать? Мы ведь из разных миров. Если ты возьмешь за нее ответственность и примешь в свой клан, то я буду обязан пропустить вас обратно. У меня ведь нет клана, Я первый день в этом диком мире, или мирах, но я возьму ее с собой, хорошо. Я ее не убил не для того, чтобы ее убили потом, за мое милосердие. Ну, теперь у тебя будет клан. Ладно, я подошел к поверженной хищнице. Знаешь, мы очень похожи, не умеем проигрывать. Поражение ломает нас, и если не взять реванш, то это может уничтожить всю твою жизнь. Я знаю, я тоже проигрывал. Ты можешь пойти со мной, но реванша у нас не будет. Я положил руку на холку Рейры, но я дам тебе множество достойных врагов и буду рядом, когда мы будем вместе их убивать. Идет, ты пойдешь со мной, меня уже нет. Ее голос в моей голове был тихим и спокойным. Я пойду с тобой, но если не получится, то я уйду в чертоги вечной охоты, и ты отпустишь меня. Ты не в рабстве и не ручной песик. Когда захочешь уйти, я не стану тебя держать. Согласно киваю ей, как мне тебя называть? Ты победитель. Даруй мне новое имя и новую жизнь. В ее голосе мелькает надежда. Надежда, которую я не посмею разочаровать. Если так, в моей голове закрутились образы и ассоциации. Я назову тебя Сехмит. Это имя богини-львицы, это имя ярости, битвы и красоты. Львица подняла голову. Ее глаза словно два лазера смотрели прямо внутрь меня, будто в поиске фальши и обмана. Я принимаю это имя человек. Дай мне руку, ничего не понимая, но чувствуя, что это очень важный момент, касающийся доверия, я протягиваю руку вперед. Сехмит оскаливается, но я не дергаюсь. Она резким движением вспарывает кожу на моей ладони. Клыки у нее острые, как скальпель. Мне невероятно повезло, что я смог в итоге ее победить. Выйти из боя с ней живым почти невозможно. Она слизывает мою кровь с ладони. Рану обжигает так, как будто на нее вылили кислоты. Но сама рана затягивается практически моментально. Все это время мы смотрели друг другу в глаза. Она словно искала во мне страх. Я уверен, что дернись я хоть немного, хотя бы веком глаза, она все равно убила бы меня. Я бы ничего не смог сделать, потому что стоял перед ней совершенно открыто и не думал даже защищаться. Я все так же стою и не шевелюсь. По телу пробегает волна мурашек. Я понимаю эту воительницу. В голове мелькают образы ее жизни. Бесконечное слайд-шоу картинок, на которых лишь ярость, боль и кровь. Ее жизнь — это битва. Один бесконечный бой насмерть. В ответ я транслирую весь свой путь, все свои победы. Я показываю ей, как я сиял в лучах славы. Восходящая звезда Ма. Как за мной бегали и просили кусочек моего света, и как я потерпел поражение. Как сломался и как потом был несчастен. Но сегодня все изменилось. И для меня, и для нее. Я дам ей битву. Но кроме ярости, я дам ей ласку. Я дам ей заботу. Я не предам тебя, богиня ярости. Расслабься. Я притягиваю ее голову к себе и обнимаю, почесывая за ушком. Грозная и яростная хищница замирает. Я чувствую, как дрожат ее ноги, как влажный нос уткнулся мне в шею и как она потеряна. И я ее понимаю. Я тоже не знал ласки матери и отца. Интернат каждый день заставлял меня сражаться за пищу и свое достоинство. Каждую ночь спал в ожидании нападения. К тебе приходят ночью те, кто проиграл днем. Днем приходят те, кто думает, что сломал тебя ночью. И так долгих 3 года. Это было в моей жизни до тех пор, пока не явился мой наставник, который вернул озлобленному зверенышу человечность. Научил доверять и верить людям. Мягко направил мою агрессию на спорт и в стремлении стать лучше. И я дам этой хищнице ласку, тепло и доверие. Заканчивай, человек. У тебя много дел. Сварливый голос хранителя прерывает мои обнимашки с кошкой.